«Чем занимаетесь в этой благословенной глуши?» — поинтересовался Уилсон. «Паразитирую на последствиях». «На последствиях чего?» «Войны, конечно». «Хорошая у вас профессия», — рассмеялся американец. «И как паразитируется?» «Да не жалуюсь. В Африке у меня всегда хватает работы. Правда, год-два назад было еще лучше. Не печальтесь, они опять сцепятся». Профессиональный мародер поднял свой стакан. «Ваши слова, да богу, в уши. Выпьем за дураков, чтобы им мирно не жилось. Я в последние месяцы печенкой чувствую, снова земля дрожит». «Чин-чин?» Они выпили. «Значит, прежде дела шли и лучше», — заговорил Уилсон. Португалец мечтательно закатил глаза. «Была же Первая африканская мировая война». Уилсон это словосочетание слышал впервые и удивленно вскинул брови. «Вы что, прозевали?» — в свою очередь поразился его собеседник. 9 национальностей, 20 армий, 4 миллиона убитых, и вы, дружище, не слышали?» 20 армий, 4 миллиона трупов, плюс-минус 100 тысяч, а, впрочем, кому какое дело?» Каждый день слышат в теленовостях, что в Африке опять где-то стреляют. Но лень сгрести все факты в кучу и понять. Суммарные новости за 5 лет означают 4 миллиона убитых. Никто в мире не ненавидит негров так люто, как другие негры. Таких расистов, как они, еще поискать. В ваших жилах, если не ошибаюсь, течет индейская кровь. Так знаете, здешние негры имеют своих индейцев, только чернокожих, и не успокоятся, пока всех этих дикарей не перебьют. Хуже того, здесь почти все считают друг друга индейцами, варварами, недостойными существования. Вы, надеюсь, не обижаетесь? Потому что настоящими дикарями я считаю те, кто истребил индейцев. Только теперь Уилсон заметил, что португалец изрядно пьян. «А вас каким ветром занесло? На туриста вы не похожи, да и кто сюда сунется, удовольствие ради?» «В Европе я вас за оперного певца принял!» Уилсон рассмеялся. «Певцам тут еще меньше интерес, чем туристам. Я кофе скупаю!» — брякнул он, не задумываясь. Опять как в банке ложь не возымела успеха. Португалец вскинулся и почти трезвым взглядом впился ему в лицо. «Хороший бизнес. Арабику скупаете или робусту?» Уилсон, непонимающе, захлопал глазами. Дороза со значением рассмеялся. «Стал быть, алмазами занимаетесь, так?» Уилсон решил не спорить. От этого человека ничего не зависело. «Продаете или покупаете?» — спросил португалец. «Зависит от обстоятельств. Вы тоже?» Дороза замотал головой. «Нет, я человек рисковый, но по мне алмазы хуже чумы. Тронешь и кранты. А вам могу порекомендовать одного ушлого ювелира. Зовут его Лохут. Платит хорошо и человек проверенный. Если из любезности упомянете мое имя, он и мне немножко отстегнет за клиента». «Этот Лохут, он ливанец?» «Они все ливанцы», — отрезал португалец. Уилсон нахмурился. Ливанцев он предпочитал обходить 10-й дорогой. Кто-то из них мог совершенно случайно оказаться другом или знакомым Хакима или его соратников. Да, и общение Зеро и Халида с соотечественниками было крайне нежелательно. А вдруг те имеют секретные каналы информации и уже осведомлены о пропаже Хакима? Как в этом случае отреагируют его телохранители? Это можно было только гадать. Не исключено, что у них имелись строгие инструкции на подобный случай. Так или иначе, Зеро и Халид Уилсон все больше ощущал как опасную обузу. «Я слышал про одного ювелира-китайца», — Дороза поморщился. «Знаю, знаю. Большой Пинг, у него лавка на Рю-де-Голь. Всегда носит бронежилет, наверное, и спит в нем». Уилсон рассмеялся. «А что, ему действительно есть чего бояться? Ну и еще бы. Хотя в сущности неплохой малый. Будет жаль, если его шлепнут. Но к нему по мелочам нечего соваться. Он занимается исключительно оптом». «Я-то думал, в таком месте оптом занимаются практически все». «Ну, мелким оптом балуются все. Но один Пинг действует с настоящим размахом. Хорошие связи в армии, когда твою задницу готовы прикрыть даже танками, а чего ж не рисковать? Да и триада за его спиной. Серьезно? Китайская мафия и суда достает? Дороз вдруг хмыкнул. А чего стоит мафия, которая проходит мимо такого золотого дна? Следующим утром Уилсон шел в лавку Большого Пинга. В руках у него была карта, нарисованная бельгийцем-алкоголиком, который заправлял делами во дворце Лумумбаши. Однако и карта не облегчала поиски. У многих улиц не было имен, у большинства домов — номеров. Обращаться к прохожим Уилсон не рискнул, хотя его французскому было достаточно для простого вопроса. Если Дороза не врал про китайца, то спрашивать, как пройти к Большому Пингу, все равно, что в свое время интересоваться в Чикаго, где живет Аль Капоне. В итоге они брели почти наобум. Зеро и Халид с калашниками в руках старались выглядеть грозно. Это у них, в принципе, получалось. Однако Уилсон, уже немного знавший своих телохранителей, не мог не чувствовать, что втайне они поджали хвосты. Каждый десятый мужчина на улице тоже был при автомате. У всех остальных, включая детей старше 10 лет, задний карман оттопыривался пистолетом. Это было мирное население. Солдаты, которыми кишмя кишели улицы, были обвешаны оружием, как елка игрушками. Шагая за Уилсоном, Халид причитал. «И что мы тут делаем? Нам давно пора быть в Европе!» Хаким говорил. «Я уже планировал давно быть в Европе», — солгал Уилсон. «Приходится заканчивать особые дела».